Как видишь, нет. Она неплохо ко мне отнеслась. Да уж, ты небось сидел на шкафу. Мех обвел глазами комнату, однако шкафа так и не увидел. Спишем на речевой оборот, решил он и сказал. Я чесал ее за ухом, пока она лизала мне руку, заметил он. Ирка двинулась с таким негодованием, что ширма упала, хотя она была уже не нужна. Валькирия успела натянуть джинсы и свитер. Тебе? Руку? Да она отгрызла бы ее по локоть. Ну хорошо, я преувеличил. Она не лизала мне руки. Она всего лишь положила морду мне на колени, признался мне. Ощутив смутно, но верно, что на этот раз все сказанное правда, Валькирия резко отвернулась. Какой позор! На колени, сказала она. Да я не понимаю, что тут такого унизительного. Волчица положила мне на колени морду. Я почесал ее за ухом, удивился Мех. Валькирия метнула копье, мгновенно оказавшееся у нее в руке. Копье вонзилось в спинку кресла в нескольких сантиметрах от уха Меха. Буслаев даже не сдвинулся с места. Он знал, если бы Валькирия-одиночка действительно пожелала попасть, она бы не промахнулась. «Признайся, что ты солгал! Она бы не позволила!» — крикнула Валькирия, чуть не плача. Мех многозначительно промолчал. Зачем делать чужую работу? Пусть теперь потрудится воображение. Валькирия бросилась лицом на кровать и зарылась лицом в подушку. Спина ее вздрагивала. Ирка ощущала, что Мех не солгал, а раз так, то какой позор! Неужели ее любовь к этому насмешливому типу так сильна, что проникла даже в сознание волчицы? Это уже полный финиш! Кто-то толкнул дверь. В спальню ввалился Антигон с подносом, на котором стояла кофейная чашка. Избегая взгляда Ирки, он подошел к Меху и протянул ему чашку. «Ваше кофе, Асленди Слоняев! Пейте, не обляпайтесь!» — сказал он мрачно и, повернувшись, ушел. Ирка проводила Кикимора взглядом, полным изумления. Затем перевела глаза на Меха. «Антигон сделал тебе кофе? Да мне он его сроду не делал!» Мех отхлебнул из чашки. «Фу, это заметно!» «Что?» — не поняла Ирка. «Как что?» «Дилетантизм налицо! Сахара здесь явно больше двух ложек! Я же его просил!» — сказал Буслаев. Валькирия заметалась по комнате. «Это наглость! Ты уволок моего пажа! Ты заставил волчицу положить тебе морду на колени! Ты просто негодяй!» Мех слушал ее и досадливо хмурился. У него было ощущение дежавю. Когда-то он уже слышал подобные интонации. Но где? У кого? У Дафны, когда он впервые прикормил депрессника? Или все-таки не у Дафны? Дальше память не пускала. Он словно пытался вспомнить некое хорошо известное ему слово, но не мог. «Как тебя зовут, Валькирия?» — спросил он быстро. «Ирка», — ответила она прежде, чем успела подумать. «Есть вопросы?» Ответы на которые записаны на подкорку и выскакивают быстрее, чем разом успевает предостеречь, что лучше промолчать. «Ирка!» — удивился Мех. «Я знал когда-то одну Ирку. Ту самую, которую ты похитила и вернула. И зачем тебе это надо было? Нелепость какая-то. Одни Ирки крадут других». Память нашарила нить, но тотчас ее упустила. Ирка испытала одновременно и боль, и облегчение. Он совсем ничего не понял, даже сейчас. «А, это все же магия», — подумала она. Мимолетно, но верно, Валькирия-одиночка сообразила, что даже назови она ему свою фамилию, Мех никогда не связал бы ее с той, другой, до тех пор, пока она намеренно не пожелала бы открыть тайну. Магия, магия, опять магия. Никто из прежних знакомых Валькирии не узнает ее. Валькирия не должна открывать никому тайну, иначе тайна защитит себя сама, и всякий, услышавший ее, умрет. Прозвучало в памяти навеки затверженное. Неожиданно ногу Мефа охватило точно жидким огнем. Скачив, он сунул руку в карман и, дуя на пальцы, достал стеклянный шар. Сплошной темный туман, прежде заполнявший его, сменился золотым, настойчиво искристым, пылающим. Казалось, сияние пытается пробиться наружу и опалить Меху руку. Валькирия с недоумением уставилась на шар. Она не понимает, что это. Бросить его и все. Я получу ее Эйдос, и дар, который пришлет мне Легул, будет чем заполнить, подумал Мев. Все оказалось таким простым, искусительно простым. Просто разжать пальцы. Откуда это? Там внутри свет, сказала Ирка. Мев очнулся. Да уж, знала бы ты, какой там свет, подумал он. Шар раскалился в ладони у Мефа. Он едва удерживал его. Буслаеву чудилось, что он слышит запах собственной горелой плоти. То, что он продолжал перебрасывать его из руки в руку, почти не спасало. Еще немного, и шар закончит все сам. «Здесь есть окно!» — крикнул он Ирке. «Зачем тебе? Открой его! Живее!» Мефу казалось, что голос его прозвучал спокойно, но, наверное, в нем было нечто, заставляющее поторопиться. Валькирия на миг застыла, принимая решение, а затем метнулась к стене и сорвала персидский ковер, утеплявший стену. За ковром оказался люк, который Ирка без церемоний вышибла наружу ударом ноги. Подскочив к окну, Меф размахнулся и с силой швырнул шар между деревьями. Тот прошел по дуге, задел ветку и упал в сугроб метров 20 от приюта Валькирии. Ирка хотела посмотреть, но Мефодий сбил ее с ног и навалился сверху. Несколько секунд прошло в томительном ожидании. В комнату сунулся Антигон и в замешательстве запрыгал на пороге. Ничего не поймешь в этом переменчивом мире. То ли омерзительная хозяйка убивает прекрасного Буслаева, то ли милый принц Буслаев убивает омерзительную хозяйку. «Встань с меня! Ходишь с ногами по душе, так не ходи хотя бы по спине!» — озлобленно крикнула Ирка. Меф начал приподниматься, но тут за окном запоздало полыхнуло. Это не был взрыв в привычном понимании. Из снега беззвучно взвился на огромную высоту и тотчас опал узкий столб золотистого света. Вдали залаял пес. Мев вскочил и подбежал к люку. Ему почудилось, что он увидел нечто желто-белое, скрывавшееся в кустарнике. Ирка удивленно смотрела на Мефа и шевелила губами. Похоже, она хотела что-то спросить, но не спрашивала. Мефодий внезапно ощутил, что ему нечего сказать. Он приходил убить Валькирию. Не убил. Хотел отнять Эйдос? Не отнял. Даже шар и тот выбросил. Что тут скажешь? Он буркнул что-то, что могло сойти за прощание, вышел из комнаты и спустился по канату. Ирка стояла у люка и смотрела, как он уходит, увязая в снегу. Антигон стоял у дверей, переминаясь ноги на ногу. Он умирал от любопытства и ждал объяснений. «Зачем заходил до Хленди Асляев?» — спросил он. Ирка не ответила. Она стояла Кикимору спиной, и плечи ее вздрагивали. «Будем считать, что он заходил выпить кофе!» — ответил сам себе Антигон, утоляя любопытство. Он уже понял, что никто ему ничего сейчас не скажет. Что ж, лучше такое объяснение, чем совсем никакого. Меф вернулся в резиденцию мрака в глубокой задумчивости. Арей ждал его, причем даже не в кабинете, а в приемной, что свидетельствовало о большом нетерпении. «Где?» — без предисловий спросил Арей, едва Меф появился. «Что?» «Эйдос Валькирии, ты его принес?» «Я жду!» Арей протянул руку. Массивная и короткопалая, никогда прежде рука мечника не казалась Мефу такой огромной и загребущей, как ковш экскаватора. «Я его не принес. Не сумел», — сказал Меф, заставляя себя спокойно посмотреть в глаза Арея. Он знал. Мечник терпеть не может трусливых уверток и отговорок. Лучше сразу сказать ему прямо. «Почему не сумел? Струсил? У тебя не было возможности?» «У меня имелась отличная возможность. Я фактически ничем не рисковал, пока она была волчицей. Наконец, я мог бы заставить ее отдать Эйдос, угрожая убить слугу. Но я не сделал ни того, ни другого», — сказал Меф. Арей склонил голову и мрачно, из-под лобья посмотрел на Мефа. Его взгляд прожигал. Меф ощутил на мгновение сверлящую боль. Видно, опомнившись, Арей закрыл глаза. «Ашар?» — спросил мечник с убийственным презрением. «Он мне не пригодился». «В самом деле?» А что тебе вообще может пригодиться? Тогда дай его сюда. Не могу. Почему? Я его выбросил. Ты выбросил мой шар? Шар мрака? Просто взял и выбросил? Тогда почему, будь ты проклят, я этого не почувствовал? Это не могло пройти незамеченным. Ты лжешь мне. Голос Арея, поначалу тихий, набирал обороты. Под конец он стал таким громким, что у Мефа заложило уши. Меф молчал, не оправдываясь. Он готовился уже к новой боли, но тут что-то отвлекло Арея. Рядом с ним материализовался один из суккубов, маленький потненький старичок, у которого не было даже имени, а лишь загадочная фамилия Маравиберды. Под этой фамилией он, во всяком случае, числился в списках отчетности мрака. Эйдосов он приносил немного, зато был незаменим в слежке. Так уж он устроен, что на него никто и никогда не обращал внимания. Взгляд соскальзывал с него, точно старичок был облит жидким мылом из туалета супермаркета. Маравебердыев склонился к уху Арея и что-то поспешно зашептал. Меф увидел, как Арей брезгливо отодвинулся и вытер ухо. Должно быть, суккуб забрызгал его слюной. Мечник махнул рукой, и Маравебердыев исчез. Арей задумался о чем-то, не глядя на Мефа. Насколько можно было судить по его лицу, мысль была неприятна. Меф уже решил, что мечник забыл о нем, когда Арей вдруг сказал: «Тебе повезло, если это можно назвать везением. Задание отменяется, или скорее откладывается на неопределенное время. Пока это мое решение. Но, думаю, на этот раз Легул без возражений ко мне присоединится», — сказал Арей. «Легул. Но почему?» — спросил Мир. «Светлые знают, что ты охотишься за Валькирией и пользуются этим, чтобы охотиться за тобой. Мы не можем так рисковать». «Светлые знают? Но откуда?» — озадачился Мир. Арей поморщился. «Снова вопросы. Твоя наивность граничит с идиотизмом. Ты что, не заметил, как златокрылые подменили тебе шар?» Меф запоздало вспомнил, что туман в шаре был не темным, а золотистым. Тогда, правда, это не особенно его удивило, но теперь, после слов Арея, старые сомнения всколыхнулись. «Златокрылые? Но я же нигде не...» «А, так значит, тот старикан с собакой?» — начал он озадаченно. Арей расхохотался. «С собакой? Так ты поверил, что это была собака? Запомни, сеньор Помидор, ничто не врет чаще глаз».